Главные усилия республиканцев были направлены на создание боеспособной народной армии и организацию обороны Мадрида. В сентябре 1936 года было сформировано новое правительство из представителей всех партий Народного фронта, в том числе коммунистов. Его возглавил лидер социалистической партии Ларго Кабальеро. Благодаря стойкости и героизму революционной армии фашистские войска были остановлены на окраинах столицы. Горячий отклик в массах нашел лозунг компартии «Но пасаран! Они не пройдут!» Республиканцы одержали также крупную победу под Гвадалахарой, где было разгромлено несколько итальянских дивизий. Важную роль в подготовке командных кадров для республиканской армии сыграл руководимый коммунистами 5-й полк. Десятки тысяч бойцов и командиров прошли в этом полку боевую выучку и политическую закалку. Находясь на посту главы правительства, Ларго Кабальеро проявил колебания и нерешительность в мобилизации сил народа для борьбы с врагом. В мае 1937 года социалист Хуан Негрин сформировал новое правительство Народного фронта. Война испанского народа вступила во второй этап. Были приняты меры к укреплению армии и проведен ряд наступательных операций. Положение, однако, осложнилось на севере, где фашистам удалось овладеть страной басков, а затем и Астурией. В марте 1938 года противник прорвал Арагонский фронт и в апреле вышел к Средиземному морю, разорвав территорию республики на две части. Начался завершающий этап войны в Испании. Летом и осенью 1938 года лучшие республиканские части отважно сражались на реке Эбро, сдерживая в течение 4 месяцев натиск 13 хорошо вооруженных вражеских дивизий. Серьезную опасность для республики представляла пораженческая политика некоторых министров, а также анархистских лидеров, среди которых действовали агенты врага. По требованию компартии Негрин в апреле 1938 года реорганизовал правительство, положив в основу деятельности политику широкого национального союза всех патриотических сил. Движение международной солидарности с Испанской республикой. На защиту республиканской Испании поднялось все прогрессивное человечество. Большую материальную, политическую и военную помощь оказал испанскому народу Советский Союз. На средства, собранные трудящимися СССР, было закуплено и отправлено в Испанию значительное количество продовольствия. Советский Союз послал танки, самолеты, артиллерию. С помощью этой военной техники фашисты были остановлены под Мадридом. В руководстве боевыми операциями республиканскому командованию помогали советские военные специалисты. Среди советников были такие военачальники, как Воронов, Кузнецов, Малиновский, Мерецков, Смушкевич, Штерн и другие. Коммунисты всех стран видели свой интернациональный долг в поддержке республиканской Испании, оказавшейся на переднем крае борьбы с фашизмом. Повсюду на средства трудящихся приобретались одежда, обувь, продукты питания, медикаменты. Ярким выражением пролетарской солидарности было создание интернациональных бригад. В их рядах сражалось не менее 35 тысяч добровольцев-антифашистов из 54 стран, в том числе такие видные коммунисты, как поляк Кароль Свирчевский, генерал Вальтер, итальянец Луиджи Лонго, Галло, венгр Мате Залка, генерал Лукач и многие другие. Представителем Коминтерна в Испании был Пальмира Тольятти. Более 5000 интернационалистов отдали свою жизнь в борьбе за свободу испанского народа. Революционные преобразования в ходе войны. Помощь Советского Союза и международного пролетариата вдохновляла испанских республиканцев в борьбе с фашизмом. Душой Народного фронта была коммунистическая партия.